Условность сказок о животных. Некоторая условность выделения сказок о животных как особого вида или разряда становится еще яснее, если мы рассмотрим отдельные сюжеты и мотивы этих сказок. Обнаружится, что действующими лицами не всегда являются животные. Сказки о животных подчинены тому же закону переносимости действий с одних персонажей на другие, что и волшебные сказки. Первичное действие, сюжет, вторичны, хотя все же далеко не случайны, действующие лица, а следовательно, то и другое животное или даже человек не могут служить основным признаком для определения жанра. Животное и человек взаимозаменяемы. В сказке «Кот, петух и лиса» мы имеем такое же начало, как и в волшебной сказке «Баба, яга и жихарь». Жихарь утащен бабой-ягой, которая выманила его песней. Друзья, кот и воробей его спасают. В сказке у животных лиса уносит петуха, выманивая его песней. Кот отправляется ее спасать. В упомянутой уже сказке «Старая» «Хлеб-соль» забывается, лиса заставляет волка влезть обратно в мешок, совершенно так же, как рыбак заставляет влезть обратно в кубышку выпущенного им оттуда духа в «Тысяче и одной ночи». Точно так же сказка, относимая обычно к сказкам о животных, а именно сказка об обманном дележе урожая, при котором медведь получает вершки, а мужик — корешки, рассказывает не только об обманутом медведе, но и об обманутом черте. В последнем случае в этой сказке уже совсем нет животных. Сказка, обычно фигурирующая как сказка о лисе, за скалочку-гусочку, в которой лиса путем обмана меняет скалочку на гусочку, гусочку на индюшку и так далее вплоть до бычка. В недавнее время записана как сказка о хитрой старухе, рукописное собрание Никифорова.